«Мамочка! Моя милая мамочка! Прощайте!» Вслух лепечет Вера, а слезы бегут по лицу. И сама она не знает, что оплакивает она, с чем прощается. Что-то ушло навсегда, что-то радостное, большое и ценное скрылось навек из ее души, из ее жизни, вместе с черной точкой, пропавшей за поворотом. Опять знойный бред, опять жгучие восторги, стихийные порывы и забвения прошлого, полная оторванность от того, чем жила вчера, полное игнорирование того, что ждет ее завтра, жажда взять все от настоящего мига, безумное ликование души и тела, так упоительно сплетающееся с впечатлениями от сцены, с творчеством, с овациями. Он провожает ее из Нижнего. Опять едут в двух экипажах, они вдвоем, Аннушка с вещами позади. В Самаре долгая остановка. Взяв провизию, они целые дни проводят на берегу Волги, пьют кумыс. Кругом пустыня, начались волшебные лунные ночи. Они берут лодку и катаются в тени Жигулей. Грозной стеной стоит над ними лес, соловьиные песни несутся к ним. Дыхание могучей реки веет им в лицо. Серебряный мост перекинулся от берега до берега. Они видят, как гаснут звезды в небе, как занимается заря. Вера смотрит вслед, сколько поэзии кругом, сколько волшебства в этой близости с глазу на глаз. Точно кто заколдованным кругом отделил их от мира? Кто она, куда едет, когда вернется, кто ждет ее там далеко? И кто этот спутник, к плечу которого она прижалась с блаженной улыбкой? Что знает она о нем? Он сказал, что женат. Не все ли равно, раз он здесь и всегда будет с нею, когда она позовет? Разве мог он не кинуться на ее призыв? Разве мог он забыть ее ласки? Это ты говоришь, или я это думаю? Ах, все равно, не может быть иначе. Они встретились случайно, но теперь их пути скрестились. И кто знает, что такое случайно? Нет в эту минуту для нее никого ближе, никого дороже. И он чувствует так же. Он почувствовал это, получив ее письмо. Дрогнули все нервы в ответ на ее «хочу». Она кинула ему приказ, как царица рабу. Разве может не повиноваться влюбленный раб? «Ты забыл обо мне, не писал?» Она сказала это или только подумала. Но он уже угадал ее мысли. О чем было писать? Он ждал? Ведь она обещала позвать? Неужели обещала? Ха-ха-ха! А ведь она забыла об этом сама. Да-да. Когда уезжала из Казани и чуть не плакала, она обещала. Как быстро, однако, исчезло все это из ее памяти. И какой-то тайный голос шепчет ей, что опять она первая забудет и эту ночь, и эти глаза, и эти уста, и эту ласку. Ну что ж, пусть так, но этот час мой. Они приехали, наконец, в Саратов, где ее ждали. 2 недели слишком они не разлучались. Внезапно разомкнулось волшебное кольцо, и оба они почувствовали, что свободны. «Мне надо ехать», — говорит он, пряча письмо от жены. Лицо у него деловое и озабоченное, и она не спрашивает, зачем, куда, служба или семья, не все ли равно. Она твердо знает, что на этот раз не будет ни страдать, ни плакать от разлуки. Точно отрезала. Был сон. Разбудили, а теперь надо жить. И сама она такая трезвая, деловитая и озабоченная. Она тоже вспомнила о Вере, об опочинении. Почему от них до сих пор нет известий? Расстаются они спокойно, скорее дружески, чем влюбленно, благодарные друг другу за счастье, но без обещаний, без договоров и клятв. В этот вечер она играет с увлечением, а вернувшись, сладко засыпает, радуясь одиночеству, чувствуя облегчение.